Pleidoyer des insectes. Примечание. Заявление со стороны насекомых. Французский. Конец примечания. Итак, господа, поскольку вам было угодно назначить меня доверенным лицом Бестиоль в этом деле, я попытаюсь объяснить суду, почему обвинения в их адрес несостоятельны и почему иск должен быть отклонен как необоснованный. Признаться, я удивлен тем, что о моих клиентах, не совершивших никакого преступления, говорят как о злейших преступниках, и тем, что мои клиенты, будучи бессловесными, вызваны сюда для объяснений, словно в своих ежедневных хлопотах они привыкли пользоваться человеческой речью. Однако дар речи есть у меня, и я со всем смирением попробую сослужить службу их безгласным устам. Так как вы дозволили мне выступать за этих несчастных животных, я, во-первых, замечу, что мои подзащитные не подсудны данному суду, и что направленный им вызов лишен законной силы, ибо предполагает, что его получатели наделены разумом и волей, и тем самым способны как совершить преступление, так и ответить на вызов в суд по поводу вышеуказанного преступления. Сие же место не имеет, ибо мои клиенты – суть низшие животные, направляемые только инстинктом, что подтверждается в первой книге Пандектов, в параграфе «Si quadrupes», где сказано: «Ведь не может животное совершить правонарушение, ибо оно лишено разума». Примечание «Si quadrupes» – «Если четвероногое», латинской, конец примечания. Во-вторых, в качестве дополнения и альтернативы предыдущему, я утверждаю, что если бы случаи с Бестиоль и подлежали юрисдикции суда, настоящий трибунал не имел бы законных оснований рассматривать это дело, ибо существует хорошо известное и давно установленное правило, что обвиняемых нельзя судить in absentia. Примечание. В их отсутствие. Латинский. Конец примечания. Здесь прозвучало заявление, что древесным червям была отправлена стандартная повестка, предписывающая им в назначенный день, а именно сегодня, явиться на суд. Они же дерзко отказались явиться, тем самым лишаясь обычного права не быть судимыми в их отсутствие. Против этого аргумента я выдвигаю два возражения. Первое. Если даже вызов в суд был составлен должным образом, имеем ли мы доказательства того, что он получен моими подзащитными? Ибо известно, что повестка должна быть не только составлена, но и доставлена. А поверенный жителей Мамироля не указал, каким образом древесные черви подтвердили получение повестки. И второе возражение, еще более веское. В анналах права имеется строжайше сформулированный принцип, согласно которому ответчику следует извинить неявку в суд, если может быть показано, что значительное расстояние, трудности или опасности пути не позволяют ему предстать перед судом без всякого риска. Если бы вы вызвали на суд крысу, могли бы вы ожидать, что она доберется сюда, минуя город полный кошек? А в данном случае дорога от места обитания Бестиоль до суда представляет для них непреодолимое препятствие не только вследствие своей чудовищной дальности, но и из-за смертельной угрозы, которую несут с собой хищники, всегда готовые покуситься на жизнь этих кротких созданий. Следовательно, они могут, ничем не рискуя, в рамках законности и со всем уважением к суду, вежливо отказаться выполнить предписание. В-третьих, вызов составлен некорректно, ибо он адресован древесным червям, в настоящее время проживающим в церкви Святого Михаила поселка Мамироля. Относится ли это ко всем без исключения бестиоль, находящимся в церкви? Ведь многие из них ведут мирную жизнь, не представляя какой бы то ни было угрозы для истцов. Разве следует вызывать в суд весь поселок лишь потому, что в нем завелась шайка бандитов? Это неоправданно. Далее. Существует правило, согласно которому судом должна быть установлена личность ответчика. Мы рассматриваем два преступных деяния. Повреждение ножки епископского трона и повреждение крыши церкви. Но даже минимальная осведомленность об образе жизни моих подзащитных позволяет понять, что те черви, которые в настоящее время проживают в ножке, не могут иметь никакого касательства к делу о крыше, а те, которые проживают в крыше, не могут иметь никакого касательства к делу о ножке. Выходит, что две различные стороны обвиняются в двух различных преступлениях, причем в повестке не проведено разделение сторон преступлений. Следовательно, вызов не специфицирован и потому недействителен. В-четвертых, в качестве независимого пункта я должен заявить, что судить бестиоль подобным образом противно не только человеческому и церковному законам, но также и закону Божьему. Ибо откуда взялись те крошечные создания, на которых торжественно обращается вся мощь всего суда? Кто создал их? Никто иной, как всемогущий Господь, создавший всех нас, и высших, и низших. И не читаем ли мы в первой главе священной книги Бытия, что Бог сотворил зверя земного по роду его, скотов по роду их, и всех животных, присмыкающихся по земле по роду их, и увидел Бог, что это хорошо? И далее. Разве не дал Бог зверям и всем гадам земным всякое семя, какое есть на земле, и всякое дерево, какое есть на земле, и всякий плод всякого дерева в пищу? Еще далее. Разве не дал он им всем наказа плодиться и размножаться и наполнять землю? Создатель не повелел бы зверям и всем гадам земным размножаться, если бы в своей бесконечной мудрости не обеспечил их пропитанием. И он это сделал, сказав, что дает им семя, и плод, и деревья в пищу. Но чем же и были заняты эти кроткие бестиоль с самого дня творения, как не осуществлением своих неотъемлемых прав, дарованных им во времена оны? Прав, которые человек не властен ни урезать, ни отменять. Да, древесные черви порой выбирают для своего обитания места, где могут причинить человеку неудобства. Но это еще не повод бунтовать против законов природы, установленных при сотворении мира. Ибо такой бунт есть прямое и дерзкое неповиновение Творцу. Господь вдохнул жизнь в древесных червей и дал им деревья земные в пищу. Сколь же самонадеянно и опасно для нас было бы идти наперекор Божьей воле. Нет, я скорее предложил бы суду направить свое внимание не на сомнительное злодеяние кратчайших из тварей, а на злодеяние самого человека. Господь ничего не делает без цели, и то, что Он позволил древесным червям поселиться в церкви Святого Михаила, является ничем иным, как предупреждением и наказанием человечества за его грехи.